Глава 42. Кайрен не обманул. Через 4 дня квартира родителей была уже более или менее в порядке, так что мама с папой на радостях пригласили детей на совместный ужин. Встреча поколений сбыться, впрочем, было не суждено. Японский бог исчез на 2 суток, умчался на другой конец страны по каким-то своим очень срочным делам. Будущий жене лишь чиркнул сообщение, уже сидя в самолете, а саму Мару почти до ночи припахали отрабатывать очередной заказ на контент от Белозерова. Ей иногда казалось, что она про него и его меценатство знает уже больше, чем про саму себя. Отдуваться перед родителями тоже пришлось Маре. «Кайрен сказал, что мы ему ничего не должны, но это неправильно!» Голосом строгой, но справедливой училки мама втолковывала Маре свои мысли. «Мы не хотим ему быть должными!» «Я спрошу, конечно, но он вряд ли возьмет деньги, если уже отказался. И, мам, сколько можно делать вид, что все хорошо? Я же знаю, что у тебя проблемы на работе. Папа из-за сердца не может работать, как раньше. У нас долги. Тебя увольняют». В телефоне повисла тишина. Мара думала уже, что мама не ответит. «Сокращают. Эта неделя последняя, но должны компенсацию выплатить». «Ну вот видишь», — угрюмо произнесла Мара. Слова матери ее сильно расстроили. «А ты говоришь, Кайрену платить? Ладно, я убежала, работы много». «Тебе нравится? Получается?» Мама не скрывала своего беспокойства, знала же, что Мара прежде нигде долго не задерживалась. «Очень хорошо», — соврала ей и поскорее сбросила вызов. На самом деле все было плохо, но она в этом никому не признавалась. Ни родителям, ни Вике, ни Кайрену. Слухи о том, что Марыся Василенко — фаворитка бывшего мужа Лилии, распространялись как паутины пауков. Отношения с Белой Выдрой не наладились. Мара как-то бросила в сердцах, что она этого Матвеева знать никогда не знала, и вообще нет у нее здесь никаких покровителей. Ей покивали и не поверили. Даже Даша поумерила свое любопытство и теперь сторонилась новенькой. Мара голову сломала, но не могла понять, откуда эти сплетни. Еще до того, как Кайрен умотал по своим делам, она прямо у него спросила, знаком ли он со Львом Матвеевым. Японский бог удивился так натурально, что дальше Мара и спрашивать его не стала. И рассказывать о косых взглядах тоже. Она вообще старалась минимизировать с Кайреном любое общение. Не только из-за занятости. Ей нужно было разобраться прежде всего с собой. Та их встреча на троих хорошенько ее встряхнула. Будь японский бог простым хорошим парнем, а не таким красавчиком, на которого всегда будут обращать внимание, Мара, может, и отпустила бы свои чувства. А они у нее определенно были. Их роспись в ЗАГСе должна была состояться в субботу. Кайрен обещал вернуться в четверг утром, а в пятницу они вместе поехали бы к ее родителям. «Мара, не переживай, я им все объясню. Мы же с самого начала говорили, что не планируем большого торжества», — успокаивал ее по телефону Кайрен, когда позвонил ей прямо перед возвращением в Москву. «По-семейному посидим в ресторане с ними». Ее родители поженились также, без пышной церемонии, фаты и лимузина. «Может, и правда поймут?» И все равно паника нарастала. Убедить себя в том, что это просто бумажка, которая поможет ей закрепиться на хорошем месте, не получалось. Может, оно так и было, когда Мара только пришла устраиваться в агентство, но сейчас она каждый день приходила в офис, как в последний. Кайрен и правда прилетел утром в четверг, когда Мара строчила очередную статью про Белозерова. В сети появилось несколько разоблачительных материалов про бизнесмена, так что в агентстве было неспокойно. Целый отдел занимался выяснением, кто заказал черный пиар против ценного клиента. Но самое интересное началось днем. Мара сидела на большом совещании, когда ей позвонил Сайто. Она автоматически сбросила вызов, поймав на себе гневный взгляд Матвеевой. Тут же прилетело сообщение от Кайрена. «Немедленно спускайся вниз, у нас регистрация через час». Несколько секунд Мара просидела, оцепенев. Кровь прилила к лицу. «То есть как регистрация? В субботу уже? Он напутал, что ли? Это невозможно». Телефон снова загудел. «Мой человек в ЗАГСе уезжает завтра. Мара, спускайся». «Я не могу. Я на совещании. Меня не отпустят». Пальцы едва попадали в буквы на экране. «Тогда я сам тебя заберу». Мара затравленно огляделась. Она и правда не могла вот так встать и уйти. И что он объяснит? Середина рабочего дня, на совещании половина компании, включая генерального директора. Матвеева ее сожрет просто. И все же она заставила себя встать, чем мгновенно привлекла к себе общее внимание. «Вы хотите что-то сказать?» — удивленно поднял голову генеральный директор. «Извините», — Мара едва слышала себя. «Я не очень хорошо себя чувствую». «Да, идите, конечно, мы уже заканчиваем», — махнул ей рукой генеральный и, отвернувшись, тут же забыл о ней. Мара чуть качнулась, перед глазами все плыло. Не хватало еще в обморок бухнуться на глазах у всех. Забрав дрожащими руками свой блокнот, она, пошатываясь, вышла из кабинета. Не пройдя и пары шагов, она увидела идущего к ней Карена в обычных джинсах и рубашке на выпуск. Его всегда аккуратно причесанные волосы были взлохмачены. За спиной открылась дверь, и Мара услышала знакомый стук каблуков. «Лилия». «Что с тобой?» Она быстро догнала Мару, а потом сама застыла на месте, заметив японца. Матвеева хищно сощурилась. «Значит, плохо себя почувствовала!» Ядовито улыбнулась она Маре. «Как интересно!» Кайрен уже подошел к ним, коротко кивнул Матвеевой и, не обращая на нее больше внимания, положил руку на плечо своей невесты. Мара вздрогнула от его прикосновения, хотела даже обнять в ответ, но от страха перед Лилией не могла даже пошевельнуться. «Готово? У нас мало времени». «Я не знаю, как вы сюда попали и кто вас сюда пустил, но вы обязаны немедленно покинуть наш офис». Резко и довольно громко отчеканила Лилия. Коридор постепенно наполнялся людьми. Совещание и правда закончилось. Синие глаза японца холодно блеснули, но он не удостоил ответом начальницу Мары. «Идем», — потянул он за собой девушку. Мара обернулась, увидела за спиной Лилии ее бывшего мужа, рядом стоял гендир, а с ним еще несколько начальников разных отделов. Вот это она попала. «Мара, если ты сейчас уйдешь, то это будет засчитано как прогул», — звенел голос белой выдры. «Я не знаю и не хочу знать, что тут происходит, но это недопустимо. Я сейчас же вызову охрану. Пусть выведут этого мужчину». Мара поймала веселый, нет, злорадный взгляд Льва Матвеева, который, не отрываясь, смотрел на бывшую жену. «Не думаю, что охрана вам поможет», — ровно ответил Кайрен. «Мара?» «Еще один шаг, Василенко, и ты уволена», — прошипела Лилия, а потом повернула голову к бывшему мужу. «Лиля!» Неожиданно для всех рявкнул генеральный директор. «Закрой рот!» «Извините, пожалуйста, господин Сайто», добавил он уже совсем другим тоном. Мара ничего не понимала, только чувствовала, что сегодня ее не уволят. «Я не понимаю», — дрожащим голосом начала Матвеева. Сдаваться она не собиралась. «Есть трудовая этика!» В коридоре воцарилась тишина, как на арене цирка перед смертельным трюком. «Вот ты где!» Толпа, обступившая была Мару, Кайрена и Лилию, расступилась, и перед ними возник пожилой мужчина в деловом костюме. Мара видела его впервые, но знала, кто это. Геннадий Дмитриевич Добров, основатель и единственный владелец их агентства. Его портрет висел прямо у входа на их этаж. «Нашел свою невесту». Он по-отечески улыбнулся Маре и протянул руку Кайрену. «Ну, я рад, если помог. Заходи к нам почаще». «Спасибо, мы торопимся», — улыбнулся японский бог. Больше он ни с кем не попрощался. Очнулась Мара только в лифте, дернулась из рук Кайрена и, глядя на него безумными глазами, выдохнула. «Да ты кто такой вообще?» Японский бог устало провел ладонью по своим волосам. «Это здание принадлежит мне. Я его собственник».